Глава 5. «Посмотри на них», — сказал себе Кук. «Сидят, ждут и надеются. Им есть к чему возвращаться. У каждого своя жизнь, свои нужды и желания. У всех, кроме меня. Я был одинок в старом мире, одинок и в этом новом». И они это прекрасно понимают. Разговаривают о подругах и женах, сестрах и братьях, детях. А я? Мне нечего сказать. Они хотят вернуться домой. По их глазам видно. Они сомневаются, что я тот, кто сможет помочь им вернуться назад. Кук чувствовал, как яд сомнений, неуверенности и тревоги сочится из всех его пор, накрывает с головой и заставляет жадно глотать воздух. Он сидел на носу, вглядывался во мглу и заросли морской растительности. Кук не хотел, чтобы кто-то заметил его слабость. У него, смертельно уставшего, не было ответов. Все слишком затянулось. Они погибнут, и это целиком и полностью будет его вина, потому что у него нет ни малейшего понятия, что делать дальше. Он не мог позволить Саксу увидеть себя в таком состоянии. Потому что стоит Саксу заметить, он сразу поймет, что к чему. Парни вроде него — хищники. Они чувствуют страх и находят слабые места, как бешеная собака чует панику. Стоит ему унюхать их — пиши пропало. Все будет кончено. Останется только дождаться момента, когда горячее дыхание и оскаленные зубы коснутся твоего лица. Сакс как раз из таких. Вцепится, не отпустит. Найдет слабое место и расковыряет его до крови, а кровь разотрет по твоему лицу. И ты либо убьешь его, либо сломаешься, а значит, проиграешь. А если он выиграет, берегись. Кук не знал, когда именно начал терять самообладание. Возможно, это началось уже давно. Или же его выбила из колеи страшная находка в шлюпке. Он вспоминал увиденное, и лишь огромным усилием воли держал себя в руках. Кровь, водоросли распухли от крови, они высасывали ее из того бедолаги, лежавшего на дне шлюпки. Он, казалось, потерял сознание и уже не чувствовал боли. Но что, если он был парализован или что-то вроде того? Что, если он осознавал происходящее, но не мог ничего поделать? Просто слишком ослаб. Как долго можно оставаться в сознании, пока водоросли-паразиты выкачивают из тебя кровь? А я оставил его там, — подумал Кук в озлоблении, исполненный вины и диких суицидальных мыслей. Я оставил этого бедолагу там, превращаться в обескровленную шелуху. Разве это достойная смерть? Судя по внешнему виду, парень к тому моменту уже потерял слишком много крови. Даже если бы они его освободили, он не пришел бы в сознание. Кук пытался убедить себя в этом, но лучше не становилось. Потому что он мог убить парня, пустить ему пулю в лоб или перерезать горло, сделать хоть что-то. Но он не сделал. Ни черта не сделал. Когда он резал эти проклятые водоросли, они кровоточили. Брызгали горячей кровью ему на руки, и Кук не мог этого вынести. В тот момент, когда он оторвал крошечные присоски от горла жертвы, его как молнией ударила мысль, что растение питается кровью, и сама природа создала его таким. Кук был уже не в состоянии со всем этим справляться. Даже теперь он словно наяву осязал маслянистую плоть и ощущал теплую алую кровь на своих руках. Сакс наблюдал за ним. Куку не нужно было поворачиваться, чтобы это заметить. Он чувствовал на себе изучающий и голодный взгляд хищных глаз. О да, даже слишком хорошо чувствовал. Взгляд, выискивающий признаки слабости, того, что можно использовать, чтобы сломать человека. Поддавшись порыву, Кук обернулся. Он предчувствовал, что наткнется на наглую ухмылку Сакса. «На что таращишься?» Ухмылка стала шире. Сакс нашел больное место. «Что с тобой, Кук? ты стал какой-то чувствительный. Гложет что-то. Что же, Сакс? Не знаю, но что-то гложет. Тяжело играть в большого босса. Кук почувствовал, как нижняя губа предательски задрожала. Всем тяжело. Разве нет? Бедный Кук. Откусил больше, чем смог проживать. Некоторые парни просто не подходят для этой роли, Кук. Не способны управлять. Ты, дружище, не способен. Что ж, может и так, Сакс. А кто способен? Сакс пожал плечами. Дай подумать. Как насчет тебя, Фабрини? Готов стать главным? Фабрини молча посмотрел сперва на него, потом на Кука. В его глазах застыла глухая пустота. Нет, нет, я не хочу в этом участвовать. Сакс снова пожал плечами. Что ж, всегда есть Минхаус. Настоящий столб силы, мать его. А Крайчик? Да. Возможно, безумные времена требуют безумных решений. Крайчик проигнорировал его выпад. Кук попытался выровнять дыхание. Казалось, он вот-вот начнет задыхаться. Кто остается? Ты, Сакс? Ха-ха, ты! Кук рассмеялся. Сакс, без обид. Но назначить тебя главным все равно, что отдать должность директора начальной школы педофилу. Что это, мать твою, значит? Ты полный ноль. Кишка у тебя тонка для такой работы. Я наблюдал за тобой, Сакс. Запахнет жареным, и ты первый дашь дёру. Ты печешься только о собственной шкуре. Можешь сколько угодно изображать из себя крутого парня, до бесконечности нас запугивать. Да только главного это не меняет. Ты слабак. Мягонький внутри, слабохарактерный и... — Заткни свою пасть! Крик Сакса эхом отозвался в тумане. — Ага. Ну и кто кого теперь провоцирует? — Расслабься, Сакс, — сказал Кук, немного успокоившись. — Мы все знаем, что ты не годишься даже на то, чтобы хот-догами торговать. Но знаешь что? Меня всегда поражало, как такие трусливые, тупые придурки вроде тебя получают власть. Поверить в это не могу. Знаешь, как говорят? Дерьмо не тонет. Момент настал. Приглашение схватить нож и броситься в драку. Возможно, Сакс устроил бы великолепное представление, прежде чем Кук всадил бы в него пулю. Но бригадир остался сидеть на месте, прищурившись, кипя от ярости и бросая злые взгляды. Буря без грома и молний. Фабрини усмехнулся. — Боже, ты уделал старину Сакса, Кук. Уделал, как пить дать. Никто ничего не чувствует. Кажется, Сакс нагадил в штанишки. Тут Сакс не выдержал. От Кука он еще мог стерпеть подобное. Но от Фабрини ни за что. Никогда. Сакс выхватил нож. Его глаза потемнели от гнева. Фабрини достал свой, и началось. Черный, кипящий где-то внутри потерянных в зловонном жутком море людей яд выплеснулся наружу. Никто не стал их останавливать, даже Кук. Не в этот раз. Он думал об убийстве. Как говорится, ложка дегтя портит бочку меда. Сакс точь-в-точь деготь — злокачественная опухоль, которую необходимо было вырезать, чтобы спасти организм. Поэтому Кук решил не вмешиваться. Пусть Фабрини расправится с Саксом. А если у него не получится, Кук сделает это сам. Он понимал, что не сможет продолжать жить в этом кошмарном мире, пока кретин под боком действует всем на нервы. — Давай, Фабрини, — сказал Кук тихим, спокойным голосом. — Прикончи этого бесполезного урода. Я тебя благословляю. Фабрини ухмыльнулся. Нечто похожее на сомнение промелькнуло во взгляде Сакса. Он понял, что что-то пошло не так. Кук, голос разума, должен был остановить поножовщину, встать между ними и заявить, что ясность рассудка превыше всего и так далее. Но Кук не собирался вмешиваться, а этого Сакс от него не ожидал. Насилие для бригадира было знакомым и понятным способом решения проблем. Он редко отступал, особенно когда перевес был в его пользу. К тому же Саксу уже доводилось драться на ножах. Но Фабрини был моложе, сильнее и мускулистее. Он уже переступил границу, за которой социальные табу не имели значения, и готов был пойти на убийство. Сакс отчетливо видел холодный решительный огонек в глазах противника. Фабрини был на ногах, шлюпка под ним качалась. Сакс поднялся, зная, что отступать некуда. — Ну же, давай, педик, — сказал он. И Фабрини, пригнувшись, двинулся в сторону бригадира. Он понимал, что физические преимущества на его стороне. Может, у Сакса есть опыт, но ему под 60, он располнел и уже не так быстро. Славные деньки на доках и стройках остались далеко позади. — Что это? — спросил Минхаус. — Вон там. Что это, черт возьми? Сакс не отреагировал, но остальные отвлеклись, включая Фабрини. Нечто очень похожее на большой ком водорослей, который оторвался от основной массы, плыло прямо к шлюпке. — Водоросли? — сказал Кук. — Водоросли? Он сам не верил в слова, срывавшиеся с его губ. Водоросли эти были явно не безобидной растительностью. В голову Куку пришла безумная мысль, что это нечто больше напоминает копну волос у самой поверхности воды, словно к ним плыла гигантская голова женщины с раскиданными во все стороны волосами. Если это все же была морская растительность, то какого-то иного вида. Вместо уже привычных стеблей и листьев, как у ламинарии, мужчины увидели тонкие усики, похожие на проволоку. А когда нечто приблизилось к лодке, Кук понял, что оно походит на разваренную лапшу, длинную, тонкую и белесую. — Уберите ножи! — внезапно рявкнул Минхаус. Всегда мягкий и дружелюбный, как любимый дядя или Шурин, хороший сосед или парень, с которым можно выпить пиво, пожарить мясо на заднем дворе или сходить в боулинг, Минхаус, как все прекрасно понимали, был трусоват, поэтому, когда он отдал приказ нетерпящим возражений тоном, это крайне всех удивило, и они подчинились. Теперь и Сакс переключил внимание на плывущее под водой в их сторону существо. Никто не сомневался, оно движется к ним намеренно. «Готовьтесь к худшему, парни!» — рявкнул Сакс. Все и так пытались готовиться, только не знали, какие именно действия необходимо предпринять. Обычно, если видишь в море приближающуюся акулу, медузу или морскую змею, уже примерно представляешь, что будешь делать, ведь знаешь, что это за твари и на что они способны. Существуют определенные маневры, которые могут сработать. Но что насчет этой штуки? Как можно приготовиться к тому, чего никогда раньше не видел? Кук наблюдал за существом. Обогнув лодку, оно устремилось к носу, где и находился Кук. Существо расталкивало водоросли, а значит, должно было быть твердым объектом, но никакой четкой формы разглядеть не удавалось. Оно высунулось из воды дюйма на 2-3. У существа определенно был горб, напоминающий неправильный овал, который, похоже, состоял из тонких прядей неизвестной природы, желто-зеленого цвета, невероятно густых и спутанных, словно волосы ангела. Вьющиеся нити тянулись от лохматого горба, одни спутанные, другие невероятно длинные и свободно плавающие в воде. — Что это такое, Кук? — спросил Минхаус. — Чего оно хочет? Кук подумал, что ничего хорошего, потому что существо вызывало первобытное отвращение, словно паук под микроскопом, чье выпуклое тельце покрывают тонкие волоски, нечто настолько чуждое и мерзкое, что не имеет права на существование. Наблюдая за тварью, он заметил, что у нее нет глаз, лишь тонкие, как проволока, отростки, растущие из горба. Глядя на извивающиеся в воде жгутики, Кук увидел смерть. Внезапно и с абсолютной ясностью он понял, что эта тварь — его смерть. Та самая, что шла за ним по пятам все 38 лет. Она приплыла, чтобы забрать его. Кук знал, что это правда. Мысль острой бритвой полоснула по сознанию, неся боль, разрушение и опустошение. Его словно в бреду охватило странное чувство, как будто нечто внутри хотело вырваться наружу и убежать. Воздух застрял в легких, сердце забилось медленнее, предчувствуя неминуемое. — Не нравится мне это, Кук, — сказал Сакс. — Пристрели эту тварь. Остальные согласились с просьбой Сакса. Кук знал, что они правы, но он также понимал, что расцветшая в нем, подобно черной орхидее, новая мистическая уверенность им недоступна. Их время еще не пришло. «Кук», — начал было Фабрини, — тварь поднялась перед носом лодки. «Господи, что же это было?» Она явилась из глубин зловонного мерзкого моря, сочась водой, слизью и гноем, источая пар, и поднялась на 10 или 12 футов, склизкое живое существо, которое не могло существовать в природе. Минхаус раскрыл рот от изумления. Это было нечто неопределенной формы, состоящее из выпуклостей и неровностей, поросших волосами, щупальцами, спутанными и шевелящимися, мохнатое существо, прозрачный паук, что извивался, покрытый комками шерсти и длинными нитями, скопление живых паутин в непрекращающемся движении. Горб, раньше только торчавший из воды, теперь возвышался над остальным телом, как голова. Но на нем не было лица, только сеть спутанных волос, прикрывающих нечто черное и блестящее. На поверхности появились и 2 или 3 конечности, бескостные отростки, не щупальца и не ходильные ноги, как у краба, а покрытые чешуей стержни, сочащиеся влагой. В панике Сакс воскликнул высоким голосом. — Что ты собираешься с этим делать, большой босс? — Хороший вопрос. Кук уставился на мерзкую тварь, которая никак не могла быть живой, и все же была очень даже живой. Скопление волокон, волос и грязно-серых кружев шевелилось. Пряди и космы простирались во все стороны, похожие на конечности, но все же не являющиеся ими. Слипшиеся в колтуны и уродливые космы волосы были связаны между собой длинными мясистыми лентами. Кук начал стрелять. Он успел разрядить в тварь обойму, прежде чем она схватила его и затянула длинными уродливыми конечностями в шевелящуюся массу своего тела, но у нее не было привычной на вид пасти, чтобы разорвать жертву. Когда Кук попал в плен к твари, все услышали его крик, утробный, нечеловеческий крик животного, обреченного на смерть. Минхаус упал на сиденье, визжа во все горло. Его разум рвало на части. Фабрини застыл от ужаса. Кук! Волосы и жгутики накрыли его и начали оплетать. Он бился, пытался вырваться, хватался за них руками. Они рвались с громким треском, с каким траву вырывают из земли, но нитей было слишком много. Они жадно овладевали им, заползая в ноздри, рот, глаза, извиваясь, как дендриты и синапсы нервных клеток, прорастали сквозь его тело, как корни. Остальным оставалось лишь наблюдать. Крики, наконец, смолкли. Горло Кука заполнили клочки ползучей паутины. Из лица, шеи и рук начали расти миллионы жилистых и волокнистых крошечных волосков. Кук превратился в мохнатое, спазматически вздрагивающее существо, силуэтом напоминающее человека. Люди сидели, не шевелясь, потому что не в их силах было что-либо сделать в сложившейся ситуации. Один раз Фабрини поднялся на ноги с веслом наперевес, но успел сделать лишь шаг, прежде чем Сакс приказал ему сесть на место. Все произошло очень быстро. Еще мгновение назад Кук был одним из них и вдруг стал частью этой твари. Менхаус всхлипывал, Фабрини содрогался от рвотных позывов, а Крайчик старательно смотрел в другую сторону. Сакс был до смерти напуган. Он даже подумывал вставить пистолет в рот и вышибить себе мозги, но коварный разум мигом увидел в происходящем удобный случай. Поэтому Сакс собрался с силами, обрел голос, затерявшийся во тьме глубоко внутри, и проскрипел: «Ладно, просто сидите тихо и не шевелитесь, мать вашу!» Выполнить такой приказ было несложно. Проблем не возникло. Тварь все еще нависала напротив шлюпки. Гигантский дышащий комок паутины, волокон и нитей. Конечности подрагивали и извивались, как длинные черви. Бугор, который еще секунды назад был куком, походил на раздутое чрево беременной самки. Пара конечностей суетливо обматывала его все новыми слоями волос, словно паук, пеленающий пойманную муху. Но самым жутким было то, что Кук еще шевелился, трепыхался и дергался, пытаясь умереть, но смерть к нему, похоже, не приходила. Оставшиеся в шлюпке догадывались, что с ним происходит. Тварь поедала его, высасывая кровь и отделяя мясо от костей, хоть это и происходило не самым понятным людям способом. Кука поглощали и переваривали с помощью жутких живых волос, растворяя и встраивая в общую массу шевелящегося кошмара. В любом другом месте эту тварь давным-давно прихлопнули бы метлой и выкинули в помойное ведро, но только не здесь. Здесь все происходило иначе. Существо медленно покачивалось из стороны в сторону, словно опьянев. Сакс сразу почуял недоброе. Если бы тварь наелась, она бы уже уплыла. Вытянув конечности, существо уперлось ими в края шлюпки. Тонкие жилистые усики извивались, скручивались и вытягивались, как тогда, когда она увидела или почуяла Кука. Шелестящие отростки опутали нос лодки и поползли дальше в поисках еды. Сакс поймал себя на мысли, что эти волосы не просто телесный покров. Возможно, они выполняют функцию органов чувств и мышц и нервных окончаний, обоняние и пищеварение в одном флаконе. Менхаус попытался перелезть через борт, но Сакс хлопнул его по уху. «Керосиновую лампу и сигнальный факел!» — тихо сказал он, наблюдая за уверенно ползущими вперед волосами. Шевелящийся ковер целиком укрыл носовое сиденье и неуклонно приближался приливная волна живых волос. Фабрини сунул лампу Саксу в руки. Тот разбил ее и плеснул керосином на приближающиеся полчища волосков. Заполыхал сигнальный факел. Лодка наполнилась ярко-красным светом. Туман тут же отразил всполохи неоновыми вспышками. Похоже, тварь никогда не встречалась с огнем, и у нее не было зрения. Но Сакс был готов голову дать на отсечение, что она обладала нервными окончаниями. Он бросил факел на пропитавшиеся керосином волокна, и те взорвались фонтаном пламени, вспыхнули, как сухая труха. Огонь метнулся к телу твари. Существо забилось из стороны в сторону. У легкой добычи на поверку оказались зубы. Какое-то подобие рта у твари все-таки было, потому что оно издавало высокий пронзительный звук. Существо пятилось, объятое огнем и дымом, наполняя воздух тошнотворным смрадом. Оно с шипением ушло под воду, оставив облако пара, но не уплыло. Его горб виднелся на поверхности. — Что теперь? — спросил Мюнхгаус. — О, Господи, что теперь? — Тушите огонь! — скомандовал Сакс. Фабрини и Крайчик залили водой жалкие лепестки пламени, а Мюнхгаус схватил факел, который прожигал дыру в корпусе шлюпки. Горб зашевелился, задрожал и высунулся из воды дюйма на 3-4. Он начал растягиваться. По центру прошла глубокая борозда, и две половинки стали отделяться, влажно хлюпая. — Что, черт возьми, оно делает? — воскликнул Фабрини. Крайчик облизнул пересохшие губы. — Думаю, оно делится. Это было бесполое размножение, как у простейших животных. Половинки отделялись друг от друга, бешено вибрируя. Соединяющие их пряди желто-розовой ткани рвались, как и клеточная оболочка, что тут же меняла форму. Воду прочертили струи белой, похожей на сперму, жидкости. Из одного горба получилось два. Ни один из них не шевелился. Мюнхгауса вырвало за борт. — Кажется, оно уснуло, — произнес Крайчик. — Нам нужно убираться отсюда, да поскорее. Саксу понравилась эта мысль. Он раздал всем весла. — Гребите, сукины дети! — скомандовал бригадир. — Гребите изо всех сил!